«Вы не требуете опыта работы и рекомендаций», – несмело призналась она. «У меня их нет, значит, я вам подхожу». «А как насчет всего остального? Вы процитировали только часть моего объявления». Полина задумалась. «Я полагаю», – после паузы ответила она, подбирая слова, – «что умею управлять домом. У меня был такой опыт, мне это нравилось. Конечно, все зависит от ваших требований, но мне очень хотелось бы попробовать. Я люблю животных, умею находить общий язык с людьми и надежно храню чужие секреты, если вы это подразумеваете под лояльностью к работодателю». «Именно это», – подтвердил Ковальский, прищурившись. «Что ж, теперь ваша очередь спрашивать». «Сколько человек живет в доме?» «Постоянно двое, я и мой помощник. Еще есть приходящая повариха и садовник. У него совершенно непроизносимое имя, и мы зовем его Армен. А с Василием вы уже знакомы, он встречал вас на станции». «Ах, да!» – спохватилась Полина. «Я забыла вас поблагодарить. Большое спасибо, у вас потрясающая машина». «Да, она с характером», – согласился хозяин. «Поверьте, в наше время уже не делают таких автомобилей, а говоря шире, вообще вещей. Все становится обезличенным, унифицируется, спускается с конвейера тысячами, чтобы через 5-10 лет на другом конвейере ехать обратно, уже в утиль. Поэтому я так привязан к старым вещам. А вы? Что вы думаете о них?» Полина помолчала. Можно было отшутиться, но она решила ответить серьезно. «Я их побаиваюсь. Не всех, конечно, некоторых». Собеседник, понимающе кивнул. «Так и должно быть. Значит, вы немного понимаете в этом. Нынче люди с таким опрометчивым восторгом относятся к тому, что называют винтаж, что мне иногда становится страшно за них. Они не понимают, с чем имеют дело, не осознают, каким могуществом, какой силой могут обладать вещи, особенно хорошо пожившие, впитавшие вкус времени. Ведь характер прежних владельцев неизбежно накладывает на них свой отпечаток». Анжей достал из ящика письменного стола трубку, кисет, разложил перед собой и начал неторопливо набивать ее табаком. По комнате разнесся горьковатый запах. «У меня была перламутровая шкатулка, прелестная вещица, самое начало 17 века. Я купил ее на аукционе и не сомневался, что сделал хорошее приобретение. Она предназначалась для запонок, их у меня великое множество. Но я так и не смог использовать ее. Крышка у шкатулки была с острым краем, и всякий раз, когда я брал ее в руки, мне казалось, что она пытается меня укусить. Несколько раз я нешуточно ранил пальцы, а когда дело дошло до содранного ногтя, заинтересовался всерьез. Потребовалось время, чтобы выяснить, кто владел этой недоброй вещицей. Как только я узнал, что следы ведут в Венгрию, у меня почти не осталось сомнений, и я оказался прав. Эржебет Батори, венгерская графиня, вот чья собственность попала в мои руки. Вы знаете, наверное, чем знаменита Эржебет?» Полина покачала головой. «Ну как же!» – огорчился Анжей. «Батори убивала девушек, своих служанок. Считала, что их кровь поможет вернуть ей молодость. Количество ее жертв точно неизвестно. Говорят о 300, но, думаю, это преувеличение. Дело даже не в жертвах, а в том, что графиня была крайне жестока. Вы не представляете, на какие ухищрения она шла, чтобы получить как можно больше крови из каждой бедняжки, попадавшей к ней в руки». Он отложил трубку в сторону и потер след на пальце. «До меня шкатулка принадлежала частному музею, а тот выставил ее на продажу. Уверен, это один из тех предметов, которыми графиня пользовалась постоянно. Она любила роскошь. Представьте, как эта вещица капля за каплей впитывала в себя флюиды, исходившие от графини. Как она насыщалась ее ненавистью. Подумайте о том, какова была сила этой злобы, если за столько лет из крошечной шкатулки не выветрилась жажда крови. Впрочем, время частенько идет не на пользу вещам. Я имею в виду, что некоторые из них только закаляют свою злость в его горниле. Он замолчал. Полина тоже молчала, не зная, как реагировать на монолог хозяина. Ей было не по себе от всего услышанного. Наконец она решилась вернуться к прежней теме. «Вы сказали, в доме постоянно проживает два человека, но ведь еще бывают гости». «О, очень часто!» – воскликнул Анджей. «В этом-то и сложность. Ко мне приезжают клиенты, и некоторые остаются на несколько дней. На это время дом превращается в гостиницу. Я ищу женщину, которая сможет быть хозяйкой моего маленького отеля. Женщину сметливую, деловитую, хозяйственную и деликатную, умеющую хранить секреты. А секретов, поверьте, в этом доме много». Что-то зловещее прозвучало в последнем предупреждении, но Полина не успела обдумать слова хозяина. Он пояснил. «Видите ли, я помогаю людям. В каком-то смысле меня можно назвать врачевателем, психотерапевтом, быть может. Ко мне часто приходят пациенты с большими проблемами, и волей-неволей вы будете посвящены в некоторые из них». «Я буду помогать вам вести прием?» – ужаснулась Полина. Анджей от души расхохотался. «Боже мой, милая девочка! Ну, конечно же, нет! Но представьте, вы будете видеть разных людей, в том числе очень известных. Каждый день слышать их разговоры за столом, наблюдать за ними. Тайной должен быть сам факт, что эти персоны обращаются ко мне. Поэтому я требую от вас молчания, деликатности и умения быть невидимкой». «Он как будто уже решил взять меня на работу», – подумала Полина. «Но ведь мы ни о чем толком не поговорили». «Я предлагаю вам комнату на втором этаже», – продолжал Анджей. «Предыдущих экономок она вполне устраивала. В вашем распоряжении будет машина, а Василий всегда придет на помощь, если потребуется. Я оплачу в месяц», – он назвал сумму, и Полина широко раскрыла глаза. «Но желаю, чтобы вы были здесь неотлучно, 7 дней в неделю, 2 выходных в месяц и 3 дня отдыха на новогодние праздники. Вам подходит?» Он надел очки и вопросительно посмотрел на Полину. «Но вы ничего не знаете обо мне», – пробормотала она. «Вы мне это уже говорили сегодня утром по телефону. Надеюсь, я доказал вам обратное». «Мне всего 23 года». «Юность не порок, а преимущество. Я никогда не работала экономкой. Вы пытаетесь убедить меня, что не подходите для этой должности. Ваши старания напрасны», – Ковальский усмехнулся. «Я уже решил. Вы – то, что нужно. Завтра Василий поможет вам перевести вещи, и с четверга можете приступать». «Ни в коем случае», – воскликнула Полина, представив, на что будет похожа помощь водителя, – и, поймав удивленный взгляд Анджея, добавила: «Спасибо, я справлюсь сама». «Не волнуйтесь, вас, наверное, немного испугал мой помощник, но Вася сейчас тихий». Полине немедленно захотелось спросить, долго ли продлится это сейчас, по каким признакам можно узнать, что оно заканчивается, и есть ли в доме подвал, где можно забаррикадироваться изнутри. Последний вопрос она, подумав, сочла совсем негодным и задала вслух только первые 2. «По-разному», – уклончиво ответил доктор. «Не беспокойтесь, я вас предупрежу, если что-нибудь начнется». Это был последний аргумент в пользу того, чтобы немедленно встать, поблагодарить доктора за потраченное время и вежливо отказаться от его предложения. Но Полина почувствовала непонятную слабость. Анджей пристально смотрел на нее своими колдовскими черными глазами, вертя в пальцах невесть откуда взявшуюся монетку. «Монета. Деньги. У меня будут деньги. Здесь какой-то подвох, не ввязывайся. Я не найду работу лучше этой. Ты не знаешь, что тебе предлагают. Это похоже на ловушку. Все слишком заманчиво и просто. Господи, да кому я нужна? Что, разобрать меня на органы? Глупости. Он просто человек с причудами. Со слишком большими причудами. Анджей крутил монетку, и блики разбегались по столу. Полина ощутила, что ее клонит в сон. Где-то вдалеке еле слышно прозвонил колокольчик. «Мне кажется, вы устали», – озабоченно сказал хозяин и встал. «Я попрошу Василия отвезти вас домой». Полина хотела отказаться, но вспомнила электричку, вонючие спины, давку и не нашла в себе сил сказать «нет». Она с трудом поднялась, сдерживая зевок. «Господи, почему же так хочется спать?» Ковальский проводил ее до калитки. Автомобиль уже ждал, хотя девушка не помнила, чтобы хозяин при ней звонил водителю. «Все инструкции в четверг», – деловито сказал доктор. «Вот моя карточка, если будут вопросы. До свидания». Полина, совершенно обессилев, упала на заднее сиденье. Когда автомобиль тронулся, она посмотрела назад. Но у калитки, где только что стоял мужчина в бархатном пиджаке, уже никого не было. По дороге домой ее не отпускала мысль, что она не спросила о чем-то важном. «Да ведь я ни о чем его не спросила. Ни собеседование, а какой-то театр одного актера». И все же было что-то такое, о чем следовало узнать, причем до того, как выйти на работу. На огромной скорости они проскочили МКАД, объехали две пробки, лавируя и перестраиваясь. В другое время Полина была бы испугана такой ездой, но не сейчас. Сейчас она пыталась переварить прошедшую встречу. И только тогда, когда бешеный «Опель» высадил ее у подъезда, исчез за поворотом, Полина вспомнила. Она забыла спросить, что случилось с предыдущей экономкой.